Кэтрин Маклеод. Сезон зомби. Весь секрет в соли. Люди верят, что городской охотник на зомби обязательно должен носить ее с собой вместе с дробовиком и бензином. Лично я не слишком верю, что соль меня защитит. Но если люди верят в нее, тем лучше. Зачем народ разочаровывать? Конечно, я всегда ношу с собой соль, но не для того, чтобы ее воображаемые защитные свойства помогали людям чувствовать себя в безопасности. Первый вопль разорвал тишину в 7 утра. Я был к этому готов. До судного дня я зарабатывал рытьем могил, а потом остался без денег. Какой толк копать ямы, если мертвые все равно не хотят в них лежать? Теперь пошла молва, будто я здорово управляюсь с покойниками. Честно говоря, не думаю, что это так. Уж слишком зомби охочи до живого мяса. Ну, людям виднее. Некоторые боятся мертвецов до чертиков, несмотря на все уговоры. И раньше я не понимал, от чего. Теперь понимаю. Мертвые слишком много знают, и кое-кого это беспокоит. К примеру, Адам Уэйд трезвонил направо и налево, что его ополумевшая жена сбежала в Нью-Йорк, а потом она приковыляла домой с проломленным черепом. А дочка местного преподобного, прямо невинная белоснежка без гномов, умерла якобы от воспаления легких, чтобы впоследствии явиться домой с останками ребенка, застрявшими внутри. Впрочем, секрет есть у всех. Хорошие они или скверные, как посмотреть. Про свой я молчок, язык за зубами, дорожу, знаете ли, репутацией. В 7 утра мне пришлось заняться покойником на Мейн-стрит. Он, наверное, и не заметил бы Миретту Джонсон, если бы та вдруг не разоралась. Ну еще бы, при жизни тот зомби был Генри Джонсоном, ее мужем. Она и раньше всегда на него кричала. От старой привычки так просто не избавишься. Я покойника подстрелил и сэкономил бензин. Просто бросил зажженную спичку и... упс! Сразу видно, кого бальзамировали. Набальзамированные вспыхивают, как смола. Я наблюдал за костром из кофейни по соседству, где уминал блины с кетчупом. Официантка Джина опять меня пилила. Мол, такой ты розетокий, Билли Мартин. Вкусы у тебя, как у свиньи. Жрешь, что попало, с чем попало. Но затем покосилась на мой дробовик, вздохнула и убралась во свояси. Дело уже к осени. Скоро похолодает. Мертвые на холоде еле шевелятся. А зимой от них вообще никакого проку. Надо сейчас мясо вялить. Сделать запас побольше, пока охота еще хороша. Джина и понятия не имеет, когда бронит мой плохой вкус. Очень даже неплохой. У меня соль, между прочим, с петрушкой и тимьяном. Эх, жить нынче стало веселей и легче. Больше не приходится выкапывать мертвецов тайком, боясь, что заметят и поймают. Никто не хочет смотреть, как я жарю зомби. Хе-хе. Это же могут быть их дражайшие родственнички. Впрочем, я приличия соблюдаю, не наглею. Мой секрет знают только мертвые. Они уж не осудят. Люди говорят, я здорово управляюсь с мертвецами. Может, они и правы. Для хорошего вкуса главное – правильная соль.